«Ты просила?» «Да», — согласился парень, «но я начинаю подозревать, что и тебе стоит больше не называть ее Линой». «В чем дело?» — напряглась Лили. «Сегодня я был в Хогвартсе». «Что?» — не удержалась от вскрика девушка. «Зачем?» «Я... я хотел поговорить с Флитвиком», — признался Джеймс. «Неважно. В общем, я встретил Дамблдора, хотя очень старался этого избежать. Тогда не стоило вообще появляться в Хогвартсе», — отчеканила Лили. «Я же говорила тебе, Дамблдор он играет в свою игру, и видит в нас только пешек в этой игре, а пешками жертвуют, их не берегут, если ему понадобится. Джеймс, я ничего не могла поделать, когда ты привел в этот дом директора и позволил ему наложить Фиделиус. Если бы я знала заранее, ты мог сделать все сам, но позволил Дамблдору, и Питер. Почему он? Потому что Сириус, слишком очевидная кандидатура», попытался оправдаться Джеймс. «Ты мог сам стать хранителем, или сделать им меня, но нет, Питер. Тебе напомнить, что именно Ремус сообщил директору о моей беременности, хотя я запретила сообщать хоть кому-то. Этот верный песик уже через день обо всем донес дорогому директору, Лили». «Да, после этого сложно было усомниться в том, что Люпин верен ордену, точнее, лично Дамблдору, но он предал нас в мелочи. Ты же понимаешь, что предаст и в чем-то большем, а Питер, трусливая крыса, я и сам жалею об этом», прервал тираду жены Джеймс. «Понимаешь, жалею, и что же изменилось, что ты вдруг прозрел?» Фыркнула Лили и сложила руки на груди. «Что такого тебе сказал Дамблдор? Ремус и Питер не были у нас с того дня, когда мы рассказали друзьям о беременности, так что подробности знает только Сириус, но он будет последним, кто объявится в Хогвартсе, а директор не покидает стен школы даже ради заседаний Визингамота. Еще повитуха, она дала клятву», успокоил парень, «но вычислить дату не так уж и сложно, так что директор поздравил меня с рождением наследника сегодня, и спрашивал о ритуале именоречения». «Что? Что ты ему сказал?» Девушка до боли вцепилась в предплечье мужа. «Ничего, я ничего не сказал. Это наше личное, я помню. Дело не в этом, Дамблдор. Он пытался меня читать, и еще пытался невербально накинуть какое-то бестолковое». «Что?» — взвилась Лили. «Пусть и полукровка, но он хорошо знает традиции. Знает, что ребенок может оставаться без официального имени до полугода. Видимо, он рассчитывал, что я выберу его в отцы по магии. И, возможно, как-то следил за домом. Кажется, он был уверен, что Сириус у нас все это время не появлялся, так что Блэка мы крестным не сделали. Что он хотел?» Потребовала ответа Лили. «Он не напирал со своей кандидатурой, но очень настаивал, чтобы я назвал сына Гарри. Почему?» «Думаю, Ремус сказал ему не только о твоей беременности. Видишь ли, я тогда еще обмолвился, что сына нужно назвать каким-нибудь семейным именем. Например, Генри, а лучше, Гарри. Мол, в будущем сыну будет проще сходиться с людьми. Гарри – очень простое и располагающее имя. Никакой напыщенности и аристократизма. Джеймс и директор попытался вложить мне в голову, что ребенка должны звать Гарри Джеймс. Он хочет знать полное имя, холодея», произнесла Лили. «Ему зачем-то нужно полное имя нашего ребенка. Это странно, да», согласился Джеймс. «Как хорошо, что у нас дочь. И как хорошо, что вы с Сириусом, два балбеса, зовете ее Гарри», немного успокоившись, сказала Лили. «Надеюсь, Дамблдор не узнает ее полного имени хотя бы до малого совершеннолетия. Потом не так страшно». Оба с тревогой переглянулись. «Думаешь, он как-то использовал то, что знал наши имена?» «Не уверен», признался Джеймс, «но сейчас я думаю о том, что, возможно, директор использовал это знание на других». «Ты о ком, Уизли?» — ответил парень. «Молли должны были помолвить сразу после малого совершеннолетия, но обряд не закрепился. Оказалось, она уже связана узами помолвки с Артуром. Следов не осталось, нельзя было доказать, что это не решение магии, соединившей два любящих и идеально созвучных сердца. Фу, как приторно!» — скривилась Лили. «Именно на это напирал Альбус, когда лорд Прюэт пытался разгромить его кабинет. У директора Хогвартса слишком много власти», — покачала головой Лили. «А Дамблдор?» Она покосилась на мужа. «Он считает себя не просто директором, а чуть ли не наследником Гриффиндора. Ты знаешь о старых клятвах», — констатировал Джеймс. «Да, теперь я это тоже вижу. Мы все втянуты в противостояние, начало которому затерялось в прошлом. Мне жаль, Лили, что ты оказалась втянута во все это». Девушка не ответила, лишь обернулась и с болью глянула на тихо наблюдавшую за ними из кроватки дочь. Часть 34. Пока студенты наслаждались заслуженным отдыхом, директор Дамблдор трудился от рассвета и до заката. Приближался новый календарный год в работе Министерства магии, а это означало, что у Верховного Чародея осталось всего несколько дней для внесения последних предложений законопроектов и поправок к законопроектам на ближайшие 6 месяцев. А ведь еще предстояло посетить итоговое заседание МКМ и несколько благотворительных мероприятий. И все это до начала первой в новом году очередной сессии Визингамота. Зная же Фаджа, министр обязательно придумает причину собрать внеочередную сессию в первые дни января. Директор поморщился, вспомнив последнее письмо Корнелиуса. Еще прошлой весной министр заглядывал Дамблдору в рот, ловил каждое его слово, но потом рядом с Фаджем появилась новая помощница и главу министерства будто подменили. Сначала Альбус не обратил внимания на невысокую, не очень-то красивую и откровенно слабую магически волшебницу, обосновавшуюся в приемной министра. Директор весьма смутно помнил ее по Хогвартсу. В школе Долорес Амбридж ничем не выделялась. Училась весьма посредственно, правила почти не нарушала. Если бы не попытки носить розовый галстук вместо стандартного факультетского, волшебница слилась бы с остальной массой таких же средненьких незапоминающихся учеников. По любимой расцветке Альбус ее и узнал, и очень удивился, обнаружив мисс Амбридж на столь высокой для полукровки без связей должности. Похоже, бывшая слизеринка успела сильно измениться с момента выпуска. Но на этом интерес к Долорес закончился, Дамблдор находился в уверенности, что ему-то нечего опасаться волшебницу, среди оценок которой выше ожидаемого стояла только по истории магии, а все остальные оценки начинались с буквы «С». Как в итоге оказалось, Амбридж за какой-то год удалось втереться в доверие министру и настроить его против Дамблдора. А все началось, казалось бы, с такой малости, как новый порядок сортировки корреспонденции и рабочих документов. Если прежде письма директора попадали прямо в руки Фаджа, то теперь они отправлялись в папочку обращения граждан. И нужно было быть наивнее 3-летнего ребенка, чтобы верить интервью в ежедневном пророке, где Корнелиус утверждал, что его утро начинается с писем обывателей. Альбус наивным не был. Пока Долорес не удавалось оградить своего шефа от личных встреч с Дамблдором, но директор уже не раз и не два замечал изменившийся тон и взгляд министра. Пройдет совсем немного времени, и начнется открытое противостояние. Уже сейчас директору с трудом удавалось влиять на решение Фаджа. А ведь я сам посадил его в кресло министра, собираясь в министерство в один из последних дней года, недовольно покачал головой Дамблдор. Никакой благодарности. Над этой проблемой стоило подумать, но немного позже. Главные трудности подкрались к директору оттуда, откуда он их не ждал. Пропал Квиррелл. Это событие настолько выбило Альбуса из колеи, что все остальное просто померкло на фоне, а началось все с испорченной мантии-невидимки. Возвращать артефакт Дамблдор передумал в тот самый момент, когда Гарри Поттер направился за стол змеек на распределении, и ни разу с тех пор не пожалел о своем решении, ведь мальчик никак не оправдывал звание светлого и благородного героя, а разоблачить и призвать директора к ответу было некому. Джеймс мертв, как и Лили, а мантии кроме них знало совсем немного людей, и вряд ли кто-то догадывался, что юный Джеймс Поттер в школе пользовался старинным и уникальным артефактом. Но когда Альбус решил вновь насладиться своим триумфом, второй дар смерти принадлежит ему. В шкафу в спальне обнаружилась не мантия-невидимка, а пыльная тряпка, начавшая распадаться прахом от первого же касания. Не веря, директор долго чаровал над серовато-бурой массой, но так и не понял, что же произошло. Одно он знал точно, его охранные чары не были нарушены ни одним живым существом. Вторым ударом стало осознание, что мальчишки Уизли портят идеальный план Альбуса. Близнецы уже сейчас настроили Гарри против себя. А ведь директор надеялся, что хэллоуинская выходка и все, что было после нее, забудутся. Но нет, и Дамблдор не представлял, как налаживать отношения Поттера с гриффиндорцами без чар воздействия и зелий. Квиррелл стал просто вишенкой, косточка от которой застряла в горле, и никакие поиски не дали внятного результата. А это означает, что необходимо искать нового учителя за тяну оставшуюся часть года и как-то выкручиваться с квестом по философскому камню. И это с учетом того, что пока не удалось вызвать хоть какой-нибудь интерес Поттера к запретному коридору. «Ах, дела наши тяжкие», — вздохнул Альбус, сыпанул в кормушку феникса зерен и засушенных ягод и прошел к большому окну позади рабочего стола. И кто же подойдет на столь важную должность, как уроки защиты. Взгляд седобородого волшебника скользнул по книжным стеллажам и остановился на единственном светлом корешке. Директор неспешно приблизился к шкафу и вытащил пухлый томик в нежно-лавандовой суперобложке. Каникулы проходили чудесно. Посиделки с Эльзой, прогулки по ночному Хогвартсу под мантией. А еще я высыпалась и беспрепятственно таскала еду с кухни. Но больше всего радовал беспрепятственный доступ к библиотечному фонду. Раз учеников в школе осталось совсем мало, и еще меньше было желающих посещать библиотеку, мадам Пинс не велась коршуном среди стеллажей и не следила за моим выбором книг. Удалось без спешки изучить полки, не опасаясь, что какая-нибудь Грейнджер подсмотрит, какие томики я снимаю и листаю. Но и брать что-то неоднозначное по абонементу я не планировала. Не хотелось каким-то образом привлекать к себе внимание директора, а заинтересовавшие издания всегда можно заказать у мистера Трифса. Так что я просто составляла список, а на руки брала художественную литературу, которой в библиотеке оказалось не так и мало, и значительная ее часть – макгловская классика и современные авторы фэнтези. Одним таким современным оказался Толкин, книги которого вышли буквально вчера. По волшебным меркам, на Новый год решила порадовать доброго бородатого дедушку и за пару часов до полуночи отправилась искать зеркало Йейналиш. Зная, что канонный Гарри нашел данный артефакт где-то рядом с библиотекой, я без сомнения отправилась на четвертый этаж и час изучала книги в запретной секции. Из-за того, что волшебники, как и обычные люди, начали теснить на корешке название и имя автора только в 16 веке, многие книги приходилось снимать с полок, чтобы прочитать титульник. Именно поэтому в целом не такую уж и огромную секцию запрещенных книг я изучала больше часа. И продолжила бы, но появился Филч в компании миссис Норрис и долго бренчал лампой, что-то шипя себе под нос. Он будто точно знал, что в запретной секции кто-то есть. И пусть меня никто не мог увидеть, я решила не наглеть и тихо шмыгнула мимо завхоза. Миссис Норрис проводила меня взглядом, но даже не мяукнула. Зеркало нашлось в одном из заброшенных классов на четвертом этаже. Аудиторию наполняли укрытые пылью старые парты, лавки, пустые клетки, аквариумы, частью оплывшие свечи в форме сов и какие-то сломанные приборы, похожие на вредноскопы различных модификаций. Зеркало Йейналиш среди всего этого хлама могло бы и не привлечь внимания, если бы его пыльная поверхность не излучала мягкое серебристое сияние даже сквозь накинутую на раму темную ткань. Поведя плечами, я отменила действие мантии-невидимки и приблизилась к зеркалу. То засияло еще ярче, и мой инстинкт самосохранения завопил во весь голос. Но я все же решилась и сдернула пыльную ткань. Сначала в Йейналиш ничего не отразилось, даже я сама. Но потом, будто из тени, выступили силуэты людей. Впереди, более яркой копией, стояла я сама, только черты лица были более мальчишескими, волосы растрепанными, а на носу сидели круглые очки-велосипеды. За моей же спиной призраками застыли двое. Высокий юноша в очках и тоненькая рыжеволосая девушка. Джеймс и Лили, родители Харолины. Ее, но не мои. Как такое возможно? Несоответствие отрезвило, а ведь на миг в душе что-то кольнуло, пока я смотрела на печальные лики чужих мне людей. Я встряхнулась, активировала мантию и для надежности отступила от зеркала на пару шагов. Поттеры исчезли, а Йейналиш, помутнев на мгновение, показала новую картинку, такую же призрачную, но гораздо более знакомую. Я прикипела к окну в другую реальность, жадно вглядываясь и ловя каждую деталь. Я видела в отражении дом бабушки, ее большую гостиную, заставленный едой праздничный стол и собравшихся вокруг родственников. Они выглядели спокойными и счастливыми, а мама, мягко прижимаясь к плечу отца, просто-таки светилась каким-то внутренним светом. Разливалось шампанское, по глотку, ради тоста, родственники делились впечатлениями и чокались бокалами. Родители, дяди и тети, бабушка, оба дедушки, мои родные собрались вместе встретить Новый год, чего после смерти прабабушки не делали много лет. И они были счастливы, а мама, похоже, вновь ждала ребенка. По щеке скользнула слеза, но на душе не было печали. Зеркало отразило именно то, что я по-настоящему хотела увидеть. Я не была в обиде, что память обо мне так быстро отпустили. Наоборот, радовалась, что близкие не горюют. Так лучше. Боль и скорбь, последнее, чего хотели бы умершие. Уж я-то точно. Пусть моя смерть в том мире оставит лишь грусть, не обнимая людей серыми крыльями тоски, черными крыльями отчаяния. 2 января Эльза предупредила, что собирается с визитом домой. Отец Хаффлпаффки хотел о чем-то поговорить с девушкой и не стал поверять новости письму. Я не расстроилась и на следующий день устроила себе день безделья. Провалялась в постели до 10, потом с наслаждением приняла ванну, отогреваясь в горячей воде, и из подземелья выползла только к обеду, усадив Тревора на плечо и прихватив с полки Хоббита. Выбор книги показался символичным, думаю, профессору было бы приятно, что в его 100-й день рождения кто-то решил перечитать одну из книг автора. Мы как раз выходили в холл, когда входные двери распахнулись, и в замок с громким возгласом восхищения впорхнуло нечто лавандовое и златокудрое. «Мой прекрасный принц, вы это тоже видите?» — громким шепотом спросила я жаба. Яркое нечто остановилось, наблюдая за плывущими по воздуху дорожными сундуками, и повернулось к вошедшему в холл Дамблдору. «Что?» — с искренним потрясением выдохнула я. «Что забыл в Хогвартсе этот златопустый недогерой?» Было сложно не узнать Гилдероя Локхарта, в этой реальности перещеголявшего любые книжные описания. Очень высокий и широкоплечий, он в своей яркой одежде по моде прошлого века и мантии, подбитой светлым мехом, выглядел не кавалером ордена Мерлина, а томным персонажем с обложки любовного романчика. Не хватало падающей в пучину безудержных страстей героини и порхающих вокруг сердечек. Похоже, Дамблдор не нашел ничего лучшего, чем притащить в школу Златовласку на полгода раньше. Я, если честно, надеялась, что данный персонаж не появится в Хогвартсе до второго курса. Но если Локхарт уже здесь, похоже, я испортила канон. А если теперь все пойдет совсем не по сценарию? Меня пробрала дрожь ужаса. «Вы видите это, мой принц?» Недовольно прошипела я. «Видите?» Позади раздался странный звук. Я рывком развернулась, едва не сбросив Тревора. Но рядом стоял не призрак или какое-то чудовище, а всего лишь декан. Стоял и странно на меня таращился. «Профессор, что вы тут забыли, Поттер?» Отмерев, как-то грубовато уточнил Снейп. «Да вот, обсуждаем с Тревором изменения в преподавательском составе», как можно спокойнее ответила я. «Похоже, вот это будет вести у нас зати». Снейп покосился на квакнувшего жаба, похоже, только сейчас его заметив, перевел взгляд на Локхарта, поморщился и ответил. «Все верно. Директор Дамблдор уведомил учителей еще пару дней назад. Завтра все учащиеся получат письма с уведомлением и списком новых книг». «Списком?» – невинно удивилась я. «Разве для уроков обычно нужна не одна книга?» Декан не ответил, только поморщился и профлонировал мимо меня. «Ой, ваше высочество, чую-чую, это будет весьма интересный семестр», покачав головой, предрекла я и отправилась в большой зал. Стоило обдумать произошедшее. Часть 35. Зимние каникулы закончились слишком быстро. Отдыха никогда не бывает много. Но я успела все то, что запланировала на 17 дней свободы от уроков. Шарф был связан, список книг составлен, как и перечень газетных подшивок. Я даже выручай комнату нашла и бегло оглядела место, где все спрятано. Эта версия выручайки по размерам превосходила 4 больших зала, а горы хлама в ней поднимались на добрых 5 метров. Даже если я поставлю себе целью исследовать кучи выброшенных вещей ежедневно, вряд ли закончу к выпуску на 7-м курсе. А ведь еще нужно помнить, что многие из вещей выброшены не просто так. Вряд ли какая-нибудь девушка избавилась от красивого ожерелья, признав аметисты недостаточно крупными, а какой-нибудь парень подвесил к потолку клетку уже с чучелом внутри. В общем, оценив объем работы, решила приходить время от времени и выискивать что-нибудь неопасное. Нужно только заказать запасную пару перчаток из кожи дракона. Кстати, для перчаток, сумок, ремней, кошельков, обуви и защитной одежды волшебники использовали кожу не огромных огнедышащих рептилий, а их дальнего родственника, малого бескрылого дракона, взрослая особь которого не превосходила размерами овцу или козу. Внешне эти драконы больше напоминали варанов, хотя ими не являлись. Шкура же настоящего дракона слишком толстая, местами достигающая почти дюйма, ее невозможно разделить на слои, пригодные для мелких галантерейных изделий. Если спилок толщиной от миллиметра до трех сделать еще можно, то верхний слой из-за рисунка в форме чешуек и шипов годился только для кирас или шлемов. И никакой из видов выделки не мог сделать материал мягким, тонким и эластичным, как козлина, из которой шили обычные, не магические перчатки. Убивать же совсем маленьких драконов запрещалось. Даже для волшебных палочек использовалась сердечная жила уже взрослого и умершего своей смертью гиганта. Из одного дракона можно было получить до 200 сердцевин для палочек. Скрыть свое увлечение вязанием от ребят не удалось, да я и не пыталась. Панси еще долго попискивала от восторга. Как оказалось, до Хогвартса девочка училась дома рукоделию, даже взяла с собой ткань, пяльцы, нитки и иголки, но в школе не нашла союзников среди знакомых, а подходить к старшекурсницам пока побаивалась. Теперь же у нее наметилась компания для занятий хобби. Да и с Эльзой я ее познакомила, а Хаффлпаффка нас обеих, с Шимоном. Драко долго пыхтел и ныл из-за того, что шарф я связала не ему, так что пришлось пообещать этому бледнолицему вымогателю следующее изделие. А Невилл просто восхитился и устроил нам очень познавательную лекцию о растениях, из которых в разных уголках мира в прошлом и сейчас изготавливали пряжу. Драко я в итоге связала носки, серебристо-серые в ярко-зеленые яблочки. Думала, обидится, но Малфой остался очень доволен и утащил добычу с видом победителя. Теперь это были его зимние спальные носочки. Но оказалось, что то ли с составом, то ли с первыми экспериментами по вливанию магии в нить я перемудрила, и носки оказались очень теплыми. Настолько, что Драко спал с ногами вне одеяла. Снейп свой подарок принял с непроницаемым лицом, даже поблагодарил, но я была почти уверена, что носить шарф декан не станет, и ошиблась. Профессор появился в подарке на следующем матче по квиддичу, а я оценила, как ему идет выбранный мною оттенок зеленого, но только я решила, что Снейп стал ко мне добрее, как при попытке прокрасться в личные комнаты декана меня сплавили Локхарту с таким злорадным выражением лица, будто я была чумой. И Зельевар надеялся с моей помощью извести Златовласку. Знал бы профессор, что этим только облегчил мне задачу. Если канонный Гарри бегал от Гилдероя, то я только искала способ остаться с ним наедине. Уроки Локхарт вел еще хуже, чем в книге, а на отработках заставлял меня набирать под диктовку новый опус «Я, волшебник на старенькой печатной машинке», каждый час прерываясь на чашку какао с зефирками. В личном общении Златовласка оказался симпатичнее. Стало ясно, что он не так глуп, как кажется. За несколько вечеров я выяснил реальную биографию писателя, которая оказалась не столь красочной, как выдуманная. Он, конечно, ничего прямо не рассказывал, но хватило и оговорок. Врали канонные фанфики, в этой вселенной в школе Локхарт мало чем отличался от других студентов. У семьи едва хватало денег на жизнь, так что Златовласка носил обычные мантии, писал обычными перьями и не бесил всех образом самовлюбленного нарцисса. Магически слабый, почти бесталанный рейвенкловец добивался приемлемого результата зубрежкой и хорошим поведением. Придумывать истории Гилдера и начал еще ребенком, и к окончанию школы у него был написан цикл романов. Их даже взяли в печать, но успеха не последовало. Волшебников мало интересовали совершенно не магические детективы. Прикинув примерное время выхода и количество книг, я подкинула новый заказ мистеру Тревзу, и тот легко вычислил, под каким псевдонимом вышли первые работы Локхарта. И книги оказались отличные, не чита его нынешним творением. Главные герои, команда подростков, от книги к книге расследовали странные происшествия в маленьком смешанном поселении где-то в Уэльсе. Изменить имена, названия, выпустить у Макглов, и Локхарт стал бы очень популярным автором книг для детей и подростков. Но в магическом мире у него не было шанса на успех. Не отчаиваясь, Гилдерей принялся изучать рынок и выяснил, что наибольшей популярностью пользуются путевые заметки, полные приключения и юмора. И Локхарт отправился в путешествие, пытаясь найти материал на новую книгу. В дороге его и поймало письмо издателя, сообщавшего, что за 2 года было продано меньше трети тиража. Разочарованный и злой на весь мир, Локхарт оплатил гостиницу еще на неделю и сел писать нетленку. Встречи с вампирами были написаны за рекордные 10 дней. Гилдерей взял встреченную им местную байку, раздул ее до размеров книги и записал все это разухабистым языком трактирного выпивохи. И вместо пренебрежительной критики получил полное восторга в письмо от издателя. Книгу тут же издали, и она мгновенно стала популярна. Локхарт написал еще одну книгу в том же духе, снова присвоив себе главную роль в приключениях, и снова оказался на коне. Книги продавались, как горячие пирожки. Желая заработать еще больше денег и популярности, Гилдерей написал третью книгу и принялся менять свой стиль, подстраиваясь под собственноручно придуманный образ. Неудивительно, что к 8-й книге Локхарт полностью перековал себя, саму свою жизнь превратив в книгу с собой в главной роли, и прекрасно это осознавал. Но пусть Гилдер и вызывал толику симпатии, он все еще был беспринципным обманщиком, так что жалеть его и менять заготовленный план я не собиралась. И вот однажды, дождавшись перерыва в работе, я, изобразив мимикой внутреннюю борьбу, сказала: «Профессор, а вы умеете хранить тайны? Почему ты так загадочно улыбаешься?» Нахмурился Драко, оторвавшись от очередного письма домой. «Что задумал? О, это большая тайна, очень-очень большая тайна». Златовласка клюнул на историю с запретным коридором с первой же попытки. «Профессор, конечно, знал о Цербере, но ему, как оказалось, поведали только часть правды. Ни о полосе препятствий, ни о философском камне Локхарт не подозревал. Мой план, я добываю информацию, а учитель добывает камень», Гилдерей мигом одобрил. Ему такой вариант развития событий вполне подходил. Я же сделала вид, что не заметила алчного блеска голубых глаз. Ясно как день, писатель уже представлял себя далеко от Хогвартса с камнем в чемодане. Мне же отводилась роль очередной жертвы Облевыта, после которого связать пропажу камня с Локхартом станет невозможно. Ну что же, пусть тешит себя иллюзиями. Довольный тем, что удалось перебросить личную занозу, как горячий пирожок, другому взрослому, Северус преступно расслабился и перестал присматривать за Поттером. Да тот и вел себя превосходно, не подкопаешься. Мальчик прилежно учился, не превращаясь при этом в книжного монстра, как кудрявая первокурсница Гриффиндорка, от одного лишь упоминания которой у Снейпа начиналась изжога. Много времени проводил в гостиной Слизерина, общаясь с другими ребятами и занимаясь своим новым увлечением. Таскался вместе с Малфоем на стадион. Со второго семестра Флинт начал присматривать в команду нового ловца, и Драко был одним из кандидатов. А еще были теплицы с Лангбаттомом, кухня в компании Крэбба и Гейла и посиделки с какао у Локхарта. В любой момент времени Поттер был у кого-нибудь на глазах и никуда не отлучался. Все вроде было хорошо, но однажды, вынырнув из своих мыслей, Зельевар заметил самодовольную улыбку мальчишки и насторожился, предчувствуя неприятности. День влюбленных прошел точно по канону, только без стишков от Джинни в исполнении гномов. Не испортила праздник даже статья в «Пророке», сообщавшая о том, что Кверрелла видели где-то в Диваншире. Наш бывший профессор ошивался в Макгловском порту Плимута и пытался покинуть родину с рыболовецким траулером. Его заметили и арестовали. Кверинус был без мантии, без тюрбана и вел себя так, что обычные люди признали его невменяемым. Директор тут же ринулся в Аврарат, объясняя свой интерес заботой о бывшем ученике и профессоре. Снейп умело изображал удивление, но не успела я облегченно выдохнуть, как Дамблдор приволок бывшего учителя зати в Хогвартс для поправки здоровья. Пользуясь мантией-невидимкой, я подслушала много скандалов, которые породил этот шаг директора. Помфри и Снейп едва удерживались от неприличных ругательств, желая выяснить, чем Кверреллу для восстановления не подходила Мунга. Добрый дедушка Юлилой взывал к человеческой доброте, живописал целительную атмосферу школы, а Кверреллу заикался уже вполне натурально. Драко не заметил в бывшем профессоре прежних отклонений, так что я спокойно ходила по коридорам школы, не боясь столкнуться с духом того, кого нельзя называть. Но к пасхальным каникулам стало ясно, что от канона далеко не убежать. Кверрелла то и дело замечали на третьем этаже, где он разгуливал в пижаме и накинутом поверх халате. Учителя списывали это на состояние Кверинуса. Снейп хмурился и помалкивал, а я по чайной ложке сливала сведения Локхарту, всякий раз преподнося их с восторгом и воодушевлением. К экзаменам оба учителя зати дозрели до проникновения в запретный коридор. Оставалось лишь выяснить, как пройти мимо пушка. Примечание к части. Спилок – слой натуральной кожи, получаемый в процессе кожевенного производства, в результате расслоения утолщенной кожи. Процесс расслоения, слоения, двоения, шерфования кожевенного голья производится при повышенной толщине кожевой ткани. Причем кожами повышенной толщины называются те, которые толще 2-2 мм. При двоении голья оно не только разделяется на несколько слоев, но и происходит его выравнивание по толщине. В зависимости от толщины голья, его разделяют на 3-6 слоев, которые различаются по свойствам и применяются для разных целей. Кожа, выделываемая из козлины, превосходит по качеству другие виды кожи, которые изготовляются из других пород домашних животных. В частности, кожа из козлины существенно превосходит другие кожи по прочности, эластичности, тягучести, красоте и гигиеническим свойствам. Из козлины изготовляют наиболее ценные виды кож, шевро, наилучший сорт, который используется для производства модельной обуви, и лайку, используемую, например, для производства лайковых перчаток. Часть 36. Конь. Весело прокомментировала я, когда Малфой пронесся через комнату из ванной и вспрыгнул на свою кровать, и добавила чуть тише. Белый, в яблоках. Невиллу все равно услышал и захихикал. Драко недовольно засопел. Что сразу конь? Возмутился он. Потому что тыгыдык-тыгыдык. С очень серьезным видом отозвалась я, выходя из-за шкафа, где переодевалась ко сну, и убеждаясь, что блондин снова в связанных мною носочках. Точно конь, в яблоках. Вот так и начинаешь жалеть, что для долговечности добавила нить шелка, мысленно застонала я, когда он их уже сносит. Я не топочу, обиделся Малфой. Топочешь, подтвердил Лонгботтом. Мальчик все еще сильно стеснялся внимания, но в нашей тесной компании об этом забывал. Не топочу, упорствовал блондин. Но и не летаешь, аки бабочка, усмехнулась я, забираясь на кровать с дневником мамы. И это не оговорка. Я все еще помнила себя прежнюю, но все чаще принимала эту новую жизнь как свою. Я перестала делить памяти людей на то, что принадлежало Хара, и то, что я принесла с собой, как Лина. Все смешалось в девочке Поттер, во мне. И у этой девочки было две мамы, два папы, крестный, дяди, тети, кузены, кузины, бабушки и дедушки. Маги и обычные люди в двух мирах. Все перемешалось, но я не чувствовала дисгармонии. Все было правильно. Как и наличие то ли бабушки, то ли дедушки, то ли чего-то бесполого по имени Смерть в числе родственников. «Я принц», — возмутился Малфой и прошипел совсем тихо. «Так мама говорит». Я подняла на драка долгий изучающий взгляд, мигом смутив это белобрысое слизеринское создание. За 8 месяцев Малфой чуть подрос и только больше стал напоминать неуклюжего щенка со слишком большими лапами. Светло-салатовая пижама в тонкую диагональную полоску не скрывала довольно тощее тело, успевшее вытянуться, но не набрать массу. И пыхтит он так же, как в самом начале. Интересно, если избавить его волосы от чар гладкости, они встопорщатся, как ежиные колючки. «Не-а», — заверила я, — «не похож». «Как это не похож?» — аж подпрыгнул на кровати блондин. «Серьезности в тебе нет, осанки, величия и взгляд. Где царственный взгляд?» — озвучила я мнение и махнула на центральное кресло у едва тлеющего камина, где в большой керамической кружке, как в ванне, восседал Тревор. «Учись у лучших, вот где стать». Жаб под пристальными взглядами даже не дрогнул, лишь презрительно квакнул и моргнул одним глазом. «Видишь, какое самообладание, а образ, независимый и далекий, нам, смертным, и не приблизиться к нему». С самым серьезным и одухотворенным видом произнесла я. «Пыль, мы просто пыль под его лапками». Малфой засопел и ревниво глянул на Тревора. Невилл с тревогой считал этот взгляд и умоляюще просигналил мне бровями. «У тебя все впереди», — утешила я Малфоя. «Я в тебя верю». Драко успокоился, перетащил на колени конспект по чарам, учебники и занялся подготовкой к экзаменам. Завтра был последний день, осталось несколько практических и большая контрольная по истории магии. Я не волновалась из-за уроков и собиралась освежить знания утром. Больше переживала о том, что именно завтра должен был состояться поход через полосу препятствий. Дамблдор за эти месяцы окончательно расслабился, если судить по его поведению. Он больше не сверлил меня взглядом, не пытался зазвать к себе и постоянно чему-то довольно улыбался. Похоже, он решил, что я таки всерьез заинтересовалась философским камнем, просто вела одиночное расследование. Со стороны, уверенно, все и выглядело ровно так. Я много времени проводила в библиотеке, читая книги, никак не связанные с учебой, задумчиво посматривала на учителей, а в последнее время кружила по коридорам и бродила вдоль опушки запретного леса. В общем, вела себя очень подозрительно. Даже декан стал на меня зыркать, явно пожалев, что я перестала шастать к нему и проводила много времени в компании Локхарта. «Завтра все решится», — мысленно произнесла я, чувствуя и волнение, и радость. Дневник в этот раз открылся на большой записи из более ранних. Лили Эванс, похоже, перепутала эту тетрадь с конспектом. Истинные имена. Не думала, что все же возьмусь за книгу по этой теме. Но оказалось вполне интересно, пусть и пережиток прошлого. Традиция скрывать часть имени или все имя появилась еще во времена основателей. Как и все в магическом мире, имя – не просто набор звуков. Алиса и вовсе заявила, что в мире волшебников нет ничего неволшебного, а наши имена ничем не хуже заклинаний. Ну, может, раньше так и было, но сейчас зачем кому-то что-то подобное? Но когда я озвучиваю подругам свое мнение, они напоминают о том, что мало кто знает настоящее имя того, кого нельзя называть, а выдуманный им титул – самое настоящее табу, способное принести неприятности. А еще про проклятие на должности преподавателя защиты, хотя прокляли не имя. В целом существует два способа сокрыть истинное имя. Самый простой – частичное сокрытие. Его используют чаще всего. В каждой стране Европы это выражено на свой лад. Так в Испании, например, и маглам, и волшебникам при рождении дают два имени и две фамилии, но маги предпочитают скрывать одно из имен и редко представляются обеими фамилиями. В Британии во время именоречения магу могут дать четыре личных имени, но в дальнейшем даже родители не используют больше двух. Но и эти два использовать не родственнику или близкому другу очень невежливо, да даже друзьям. Так что я, громогласно выкрикивая «Джеймс Карлус Поттер» или «Северус Тобиас Снейп», не просто нарушаю личные границы, а как бы посягаю на безопасность мага. Особенно, когда добавляю к этому «ты должен» или «ты обязан». А еще я поняла, что когда Джеймс мне представился, он проявил доверие, а я не оценила. Хах, Алиса такая старомодная, и выходит, что директор никого не боится, раз выставляет на показ свое полное имя. Показушник он, проворчала я себе под нос. Второй способ попроще. Ребенку дают только два личных имени, но до совершеннолетия человека называют прозвищем или сокращенным вариантом одного из имен. Считается, что знание полного имени дает другому власть над тобой. Но пока я вижу лишь то, что эти заморочки с истинными именами дают власть родителям над детьми. Я слышала про девушку. Она уже закончила школу, когда я еще не поступила, но про нее много судачили в Гриффиндорской гостиной. Раньше она была Молли Прюэт. Говорят, она была очень хорошей. А еще говорят, родители хотели ее с кем-то обручить. А Молли влюбилась в Артура Уизли и сама каким-то образом заключила с ним магическую помолвку в 16 лет. И родители Молли разозлились, что она действовала без их одобрения. Ну и пригрозили лишить всего, если не разорвет помолвку. Но Молли оказалась стойкой. Она даже школу бросила, не закончив обучение, и все ради любимого. А миссис и мистер Прюэт поступили бесчестно, оборвали связи с дочерью, лишили наследства и даже имени. Оказалось, и такое возможно, и Молли даже не может вспомнить, какое у нее было полное имя, как и те, кому называли хотя бы первое, и переименоваться тоже не может. Теперь она навечно просто Молли. Разве можно так со своим ребенком? Я хмыкнула. Интересно выходит. Теперь ясно, почему одних героинь в каноне зовут Беллатриса, Нарцисса, Вальбурга, Мелисента, а других – Молли, Панси, Поппи. Та же Рита Скитер в реальности может оказаться Маргаритой Каталиной Скитер, но для собственной безопасности продолжает представляться Ритой. Подобная традиция выглядит немного странной, пока не вспомнишь, что у многих народов было обычным делом до определенного возраста звать ребенка не именем, а прозвищем, чтобы защитить от злых духов. Но, конечно, просто знать полное имя, чтобы навредить, недостаточно. Это имя должен назвать сам носитель имени или свидетель именоречения. Тогда маг, узнавший имя, получает определенную власть над другим магом. Даже в книге душ Хогвартса отображается не истинное имя, а то имя, которым родители называют своего ребенка. Я все еще считаю, что это нелепость. Кому сейчас придет в голову вредить другому человеку через имя? Но лучше знать. Так я хотя бы не буду злить друзей. Северус, пусть и полукровка, но ко всему подобному относится чересчур серьезно. И даже Поттер. Он про имена в своей семье готов говорить часами, хотя фыркает и его чуть ли не тошнит на пару с Блэком по поводу аристократического наследия. Я еще от Сева знаю, что в каждой старой семье есть какие-то традиционные имена. Принцы устроили самый настоящий скандал миссис Снейп, когда узнали, что она назвала сына Северусом. Заявили, что она не имела на это имя права, раз ушла из семьи. У Поттера всех предков через одного звали Генрихами, Гарольдами или Карлусами. Ну и вариациями этих имен и их сокращений. Я даже посмеялась, спросив, был ли у Джеймса в предках свой Генрих 8, а он с самым серьезным видом заявил, что мог бы быть, но пока его дедушка, Генри, шестой в роду с этим именем, и состроил такое серьезное лицо, я похихикала и отложила тетрадь. Интересная тема, целое непаханное поле для теорий. Жаль, под рукой нет сети, чтобы почитать чужие рассуждения. Меня в свое время заинтересовало то, что только у Слизерина из всех основателей имя похоже еще и на фамилию. Более того, дворянскую фамилию. Может ли быть так, что основатель Змеиного дома скрыл свои имена, а все кругом звали его фамилиями? Салазар – фамилия отца, Слизерин – фамилия матери. Обдумывая эту идею, я сунула дневник под подушку и улеглась поудобнее. «Спокойной ночи», – сказала мальчикам, гася светильник возле своей кровати. «Спокойной ночи», – хра, – откликнулись Невилл и Драка. «Интересно, наступит ли в моей жизни момент, когда я буду доверять им настолько, что расскажу о себе все и представлюсь полным именем?» Часть 37. Гилдерей вдумчиво отстучал на печатной машинке несколько фраз, взглянул в окно, придумывая следующую реплику, и замер, услышав стук в дверь. Механические часы в рамочке из фарфоровых фиалок показывали 10:45. Почти у всех студентов, кроме первого и второго курсов, прямо сейчас шли уроки. Сообразив, кто может стоять за дверью, преподаватель улыбнулся и встал. «Добрый день, профессор», – просиял Поттер, стоило Локхарту открыть дверь. «Не помешал, Гарри?» – воскликнул писатель. «Разве ты не должен быть на экзамене? Мы сдали последние полчаса назад, сэр», – пояснил мальчик, проходя в кабинет. «История магии. О, и как?» Поттер отмахнулся и с улыбкой опустился в облюбованное за эти месяцы плюшевое кресло. «Ничего сложного, это же история. Куда сложнее дождаться результатов. И почему первый и второй курс не отправляют домой сразу после экзаменов?» Мигом поскушнел мальчик. «И ведь никто не назовет отметки прямо сейчас, только в июле или начале августа. А пока, продолжение уроков, пусть и без эссе. Хочешь домой?» Поддерживая разговор, спросил Локхарт и направился в уголок кабинета, где располагалось все необходимое для приготовления какао. «А вы разве не хотите, сэр?» – удивился Поттер. «Тут, конечно, волшебно, но дом есть дом». «Это верно», – согласился преподаватель. «Правда, я так привык путешествовать, что почти не бываю в собственном доме». «Да, у вас же такая важная миссия», – поддержал мальчик с большим воодушевлением. «Очень многие надеются на вас, на вашу помощь. Но вам ведь тоже хочется отдохнуть?» Локхарт широко улыбнулся и потрепал Гарри по плечу, прежде чем поставить перед ним большую кружку какао с горкой из розовых и лиловых зефирок. «Гарри, Гарри, Гарри, занимаясь какао для себя», произнес Гилдерей с чувством, «как я рад встретить человека, который видит во мне не только лицо с обложки, но и живого человека». Локхарт широко оскалился. «Ты, как никто, понимаешь, что мы непростые люди, и мне, и тебе приходится стольким жертвовать во благо остальных, переступать через себя, рисковать жизнью». Учитель вернулся к столу с чашкой. «Да, как вы правы», — потупился Поттер. «Я так глупо себя веду. Всего через десяток дней я поеду домой, буду отдыхать. А вы, сэр, вы снова отправитесь путешествовать?» «Ах, Гарри», — с искренней печалью ответил писатель, «этим летом я вряд ли смогу помочь кому-то». «О, так вы закончили книгу?» – воодушевился мальчик. «Верно», – согласился Гилдерей. «И уже в августе моя автобиография «Я, волшебник» появится на прилавках». «Потрясающе!» – воскликнул Гарри Поттер, сверкая зелеными глазами. Локхарт довольно улыбнулся. Ему льстило внимание героя магического мира. «Более того, я уже начал новый роман», – поделился волшебник, с хитрым прищуром наклоняясь к Поттеру через стол. «О, о событиях в школе?» Прозорливо предположил мальчик. «Гарри, Гарри, Гарри, ты слишком умный», – пожурил подростка писатель и добавил с грустью. «Жаль только, что мне не все известно о запретном коридоре. Так я именно ради этого здесь», – радостно вскричал Поттер. «Правда?» «Да, профессор», – преданно глядя в глаза, – ответил юный маг. «Я узнал, как пройти мимо пушка». «Пушка, Цербера», – пояснил Гарри Поттер. «Это пес Хагрида. Мне удалось расспросить нашего хранителя ключей и все узнать». «Невероятно!» – обрадовался Локхарт. «Расскажешь?» «Конечно же!» Через несколько минут писатель знал все детали того, как пройти преграды учителей и проникнуть в самый центр ловушки. Поттер, добрая душа, выложил все, не таясь, преданно глядя в глаза учителю. Гилдерею стало даже немного жаль мальчика, но делиться славой совершенно не хотелось. «Твое какао остыло, Гарри», — сообщил Локхарт, вынимая из рукава волшебную палочку. «Давай я подогрею». Мальчик с готовностью кивнул, и волшебник, наставив инструмент на студента, с улыбкой произнес: «Обливает, конфундус». Поттер замер с улыбкой на устах. «Мне жаль, Гарри», — почти искренне сказал писатель и поднялся, Но Слава, неверная подруга, сегодня ты на вершине, а завтра любой плюнет в тебя. Нужно пользоваться, пока можно. Я бы разделил с тобой успех, мой милый Гарри, но ты, конечно же, затмишь меня собой, а я не могу этого допустить. Ты ведь понимаешь? Профессор поднялся по лесенке в свои покои и взмахнул палочкой. Повинуясь воле волшебника, его атласные мантии, шелковое белье и ботинки из лаковой кожи начали запрыгивать в сундуки. Нарисованные Локхарты забегали по полотнам, подняв полы мантий, а гильдеры на колдографиях дружно зажмурились. Книги, письма и листы рукописи вспорхнули с полок и стола и отправились в большой чемодан с чарами расширения пространства. Последний свой кофр заняла печатная машинка с бережно свернутым листом пергаментной бумаги, заправленным между ее валиков. Опытный путешественник, писатель собрал вещи за несколько минут. Эльф Хагвартса, закрепленный за Локхартом домовик, тут же явился на зов и залопотал, низко кланяясь волшебнику. «Уилли здесь, профессор Локхарт, сэр. Перенеси мои вещи в одну из карет», — велел Гилдерой. «Никому ничего не говори, оставайся возле кареты». Локхарт с самого начала продумывал план, как покинуть школу незамеченным. Это оказалось на удивление просто. Создавалось впечатление, будто никто и предположить не мог, что кто-то надумает удрать из замка. Но Гилдерой для верности вел себя как можно настырнее, прекрасно зная, что после этого все учителя только порадуются, какое-то время не сталкиваясь с профессором Зати. И никому не придет на ум искать уехавшего в Хагсмит учителя ни сегодня, ни завтра. А до следующего урока защиты Локхарт рассчитывал оказаться так далеко от школы, что даже Дамблдор не сумеет его выследить. Каких-либо обвинений знаменитый писатель не боялся. Директор Хагвартса сам загнал себя в ловушку, спрятав в школе столь ценный предмет, как философский камень. Ни один аврор или журналист не поверит, что все эти месяцы красная тинктура хранилась в пусть зачарованном, но самом обычном коридоре школы, а не в сейфе Гринготтса. Улыбнувшись сам себе, Гилдерой прошел мимо все еще неподвижного Поттера и сказал от двери: «Прощай, Гарри. Когда ты очнешься, ты не будешь помнить, как добывал для меня сведения о прохождении полосы препятствий, и никто не догадается, как я обо всем узнал. Я напишу книгу, не про Хагвартс, что ты, но я что-нибудь придумаю. У меня богатая фантазия. Жаль, но для тебя в моей истории не будет места. Разве что я могу упомянуть верного мне эльфа, поддерживающего меня в моих приключениях. Да, именно так и сделаю. Гугли, как тебе имя?» «Гугли, знающий все. Отличная идея», — Гилдерой усмехнулся. «Прощай, Гарри». По дороге вниз встретилось несколько первогодок, так что Локхарту пришлось сбавить темп, чтобы не привлекать к себе внимания. Дверь в коридор на третьем этаже, как и говорил Поттер, открылась простой алахоморой. Уже готовый наколдовать музыкальные чары, писатель с удивлением прищурился, услышав звуки арфы, под которые мирно спал трехголовый пес. Когда сигнальные чары сработали в первый раз, Дамблдор довольно хмыкнул и продолжил свой путь по коридорам Министерства магии, тихо мыча веселый мотивчик. Когда через час чары дернули волшебника за руку во второй раз, профессор расплылся в торжествующей улыбке, почти напугав клерка, поднесшего на подпись несколько документов. Пусть и с некоторыми огрехами, но план работал. Квиринус судорожно взмахнул волшебной палочкой, вызывая свечение, и огляделся. «Это один из ритуальных залов», — сообразил волшебник некоторое время спустя и поморщился. «Или что-то похожее». Еще недавно этот ответ прозвучал бы из-за уха, посылая по телу Квиррелла волну неприятных мурашек. И пусть тот, кого нельзя называть, покинул свое временное пристанище, Квиринус все еще ощущал отголоски присутствия духа одного из самых сильных волшебников внутри себя. Квиринус всегда был трусом, но очень любил путешествовать и изучать что-то новое. Вот и очередные летние каникулы решил провести в дороге. И искренне верил, что путешествие по Магловским лесам – хорошая идея. Он резонно надеялся никого не встретить в стороне от дорог. И первые несколько дней все шло хорошо. Небольшая двухкомнатная палатка, запас еды и книг, тишина лесной глуши – все настраивало на отдых и восстановление душевных сил. Квиринус планировал новые точки для временного лагеря, представляя, как будет любоваться рассветами, закатами, читал Оскара Уайльда и Самиэля Батлера, варил себе одуряющий ароматный кофе с корицей, перцем, травами и цедрой апельсина и нарезал толстенные сэндвичи с бужениной, сыром и консервированными томатами. А потом все враз переменилось, стоило понадеяться, что в Макгловской местности не стоит опасаться невежливо вламывающихся в палатку гостей. Забыв о безопасности, Кверрелл провел одну ночь без защиты, а проснулся уже с подселенцем, жадно тянущим из тела волшебника жизненные соки. Так начались тяжелейшие месяцы рабства. Кверинус не мог даже вздохнуть без позволения, что уж говорить о возможности избавиться от злого духа. Жизнь волшебника катилась под откос, а он не мог никому ни о чем намекнуть, лишь исполнять и исполнять волю господина. Сначала Кверрелл искренне боялся темного лорда, но затем, видимо, тот, кого нельзя называть, как-то влиял на своего носителя. Ничем иным Кверинус не мог объяснить то, что к середине нового учебного семестра начал искренне и благоговейно подчиняться темному лорду. Бывший учитель магловедения даже готов был умереть за своего хозяина. И это случилось бы, ведь подселенец убивал своего носителя, каждый день доводя того почти до истощения. Ни раз и ни два Кверрелл упадал без сил сразу после уроков, не в состоянии посетить ужин в большом зале. Если бы не вмешательство Снейпа, уже в январе темный лорд принудил Кверинуса охотиться на единорогов, и волшебник бы подчинился. Стоило сказать спасибо слишком любопытному Зельевару, спасшему Кверрелла от незавидной участи навечно проклятого. Во время тяжелого разговора в запретном лесу Северус Снейп что-то понял и в открытую напал на Кверинуса. Учитель Зати сначала пытался отбиваться, но сообразил, что имеет дело с превосходящим его по силе противником, и бросился бежать. Вот только Снейп каким-то образом быстро настиг его и попытался прочитать воспоминания. И темный лорд предпочел оставить слабое тело, а не отбиваться от напористого Зельевара. Ошеломленный видом духа, декан Слизерина на миг ослабил хватку, и Кверинус, воспользовавшись этим, смог улизнуть. Кверрелл едва не расщепился, переносясь подальше от Хогвартса, запретного леса и Северуса Снейпа. Следующие несколько дней сбежавший учитель делал все, чтобы его не вычислили ни маглы, ни волшебники. Он даже прятался в лесах и голодал, лишь бы обезопасить себя. Страх гнал Кверинуса все дальше и дальше от Шотландии. В конце концов он решил, что стоит покинуть Туманный Альбион, отгородив себя от темного лорда большой водой. Но побег не удался. Кверинус не учел новые магловские технологии и попался, а потом вновь очутился в магическом мире. Кверрелл знал, что лорд теперь не оставит его, вычислит, отыщет и накажет. И тогда муки, уже пережитые волшебником, покажутся ему раем. Был лишь один способ задобрить того, кого нельзя называть, добыть философский камень. Почему именно здесь, заикаясь уже не понарошку, сам себя спросил маг. Зал, конечная точка поисков, был расположен где-то под замком. Из-за не до конца вырубленных колонн, неровных стен и шершавых ступеней создавалось впечатление, что помещение так и не было доделано. Будто кто-то начал создавать новый ритуальный зал, но так его и не завершил. Но, тем не менее, в этом месте ощущался ток магии. Имея Кверрелл дар видеть магическую ауру, сейчас бы перед ним разворачивалось непередаваемое зрелище из разноцветных завихрений силы, центром которых являлось установленное на площадке внизу массивное старинное зеркало. «Я должен добыть камень, преодолевая сопротивление густеющего воздуха», — выдохнул волшебник и начал спускаться с палочкой наперевес. Часть 38. Примечание к части. По плану в первой части еще два куска и хвостик интерлюдия. И пока МКН пишется, я буду писать этот фиг. Дальше планируется небольшой перерыв, вычитка, ахоха, ПБ, жди меня, МКН 2 не раньше осени. Шипя не хуже змеи, Северус Снейп стряхнул с мантии капли темно-зеленой бурды, которую Рейвенклов Кэчжоу Чанг пыталась выдать за зелье памяти, и продолжил курсировать между столами. Все 90 минут, что были отведены на практический экзамен у второго курса, Зельевар чувствовал сильнейшее беспокойство и привычно наматывал круги по классу, пытаясь скрыть нервозность. Неудивительно, что именно его мантии досталось от перепуганной и расстроенной девчонки, излишне рьяно топившей скоробеев черпаком и напрочь забывшей, что этих жуков необходимо растолочь и добавить в самом начале варки, а не после того, как огонь под котлом потушен. Студентка попыталась разрыдаться, но под убийственным взглядом декана Слизерина сдержалась. Правда, ненадолго. Уже через полминуты Северус услышал за спиной тихие всхлипы. «Это Рейвенклавка только и умеет, что лить слезы», — подумал волшебник и поджал тонкие губы. Снейп подозревал, что и во время распределения Чанг хорошенько порыдала, боясь попасть на Хаффлпаф. «Время почти вышло», — объявил профессор, пристально оглядывая студентов. С варкой вариативно попавшихся зелий справилось не так уж много учеников, и волшебник мысленно покачал головой. К шестому курсу тех, кто будет приемлемо справляться с заданием, останется еще меньше. А из нынешних второкурсников на высшие зелья без опаски можно будет позвать только 5 или 6 человек. «Время вышло», — объявила Ирма Пинс, помогавшая с проведением экзамена. Северус пристально оглядел студентов, убеждаясь, что ученики прервали работу. Мисс Чанг рыдала в котел, варево в котором пошло радужными бензиновыми разводами, портясь окончательно. Медленно отложили ножи, лопатки и черпаки, скомандовал декан Слизерина и повернулся, услышав характерный стук о разделочную доску. Мисс Белл, Гриффиндорка залилась краской и попыталась спрятаться за котлом. «А сейчас разлейте получившиеся зелья по флаконам и перенесите на те столы», — профессор указал на длинные столы по бокам от кафедры, за которой восседала мадам Пинс. «Напоминаю, вместе с зельем вы сдаете выданный вам экзаменационный бланк. И еще напоминаю, что на каждом бланке должна быть фамилия студента». По залу, в котором проходил экзамен, разнесся тихий гомон и бульканье. Подростки принялись разливать плоды своих мучений по довольно вместительным флаконам. Снейп поморщился, заметив, что только часть из них использует воронку или специальный черпак. «Им сдавать совы только через 3 года, а глаз у меня дергается уже сейчас», — переместившись к кафедре, негромко поделился профессор с библиотекарем. Та тихо хмыкнула и сочувственно заметила: «За 3 года можно отточить навыки». «Не смеши меня, Ирма», — скривился Северус. «Столько лет я пытаюсь вложить в головы студентов хоть какие-то знания, а результат тот же. А ведь программа дальше не станет проще». Это было чистой правдой. Да, магу за эти годы опротивило учить студентов, но он день за днем делал эту работу. Сначала даже получал какое-никакое удовольствие, но быстро разочаровался, не видя ни настоящей отдачи, ни искреннего увлечения своим предметом. Это у него самого или у Лили когда-то горели глаза при виде нового рецепта или просто неизученного ингредиента. Это он был готов дневать и ночевать в зельеварне над котлом. Дети, которых он видел со времен своего студенчества, корпели над эссе, вдумчиво варили новые и новые составы, но никто из них не горел искрой дара. Вот и новый первый курс, кажется, подвел. С Драко все было ясно еще несколько лет назад. Северус и Люцу тогда честно сказал, что у младшего Малфоя будут успехи, но то лишь результат старательности и внимательности. И это вполне всех устроило. Лорд Малфой сам прекрасно варил зелья при необходимости, но занятие это не любил. Сыну же он просто хотел дать хорошее образование. Девочки, Гринграсс, Булстраут, Паркинсон, варили зелья приемлемого качества, но на этом и все. Вот Забини был хорош, не гениален, но по-настоящему талантлив. Ему бы усердие, но пока мальчишку больше интересовали чары и астрономия. Нот крепко знал теорию, но не обладал и минимумом интуиции зельевара. Лангботтом мог варить зелья только в паре с кем-то, всякий раз норовил бросить что-то лишнее в котел и тем самым устроить взрыв. Поттер варил зелья не хуже Драка, пусть ему пока и не хватало навыка. И интерес к зельям у мальчишки вроде как был, но Северус Снейп прекрасно осознавал, что талант Лили не перешел к сыну. Оставалось радоваться, что и антиталант Джеймса мальчишке не передался. Ну а Крэп и Гойл умудрялись по любому рецепту сварить странную бурую жижу, которой только плотоядных слизней травить. И это только Слизерин. С остальными факультетами все было еще хуже. На Хаффлпаффе и Ривенкла собрались старательные хорошисты, способные следовать рецепту и заучивать лекции. Серая масса. Среди них выделялись разве что Лайза Турпин и Захария Смит. Но не своим талантом, а занудной привычкой задавать множество вопросов, ответы на которые легко находились в каждой второй книге по зельеварению из школьного библиотечного фонда. А на Гриффиндоре засел главный подрывник школы, Симус Финниган, у которого и просто кипящая вода норовила фонтаном взлететь до самого потолка. На фоне этого мальчишки даже зазнайка Гринджер почти не вызывала раздражения. «Помяни Мордрида», — мысленно простонал зельевар, последним покидая экзаменационный зал. 12-й час. Волшебник хотел освежиться, выпить флакон бодрящего и перекусить в своих комнатах, и совершенно не хотел выслушивать то, что желала донести до него первокурсница Гриффиндора, поджидавшая волшебника в коридоре. «Профессор Снейп!» — воскликнула Гермиона Гринджер, подскакивая к зельевару и преграждая ему дорогу. «Я хотела бы уточнить по экзамену». «Мисс Гринджер», — ледяным тоном прервал ее волшебник, — «вы узнаете результаты экзамена в письменном уведомлении в июле, и хватит. профессор Снейп. Ввинтился в разум мужчины пронзительный голос девчонки. Но вот пятый вопрос. Лучше уж Поттер с его неистребимой способностью просачиваться в мои личные комнаты. Тут начнешь жалеть, что этот змееныш таскается к Локхарту, признал декан Слизерина и вперил в Гриффиндорку такой взгляд, что она тут же заткнулась, побледнела и отступила. Воспользовавшись этим, профессор пронесся мимо девочки и в три больших шага скрылся за поворотом коридора. Раздражение наложилось на нервозность, и в подземелье декан влетел самым настоящим коршуном. Студенты, завидев его, отступали к стене и опасливо косились. Души бодрящие, как мантру повторял маг, подлетая к двери в свои комнаты, и едва не застонал, увидев поджидавшего его Артура Гастингса. «В чем дело?» — хмуро спросил профессор. «У Эррингтона и Пьюси», — ответил семикурсник, и Северус не сдержал тихий стон. Эта парочка третьекурсников стала головной болью декана с начала прошлого учебного года. Оба студента пробовались в сборную по квиддичу, и Флинт взял обоих в команду. Только Пьюси в основной, а у Эррингтона в запасной состав. С тех пор подростки то и дело сцеплялись своими змеиными зубами так, что ни сокурсникам, ни старостам не растащить. «Еще раз такое произойдет, и Маркус вылетит с поста капитана», — произнес Снейп, с тоской глянул на дверь в свои владения и отправился разбираться в новом витке спора своих серебристо-зеленых.